Угрозы. Мисс Эмили приехала в понедельник днем. Она провела ночь в Дорсете и теперь была свежа, как огурчик. У Мола ее уже поджидало несколько зевак. От них отделился красивый молодой человек и направился ей навстречу. «Мисс Прайд, я Пэтрик Феррер. Надеюсь, вы доехали благополучно». Мисс Эмили благоволила к молодежи и имела все основания считать себя большим другом и знатоком молодых людей. Она окинула Пэтрика оценивающим взглядом и осталась довольна. Пэтрик представил гостье высокую яркую девушку, которая, слегка смущаясь, подошла и пожала ей руку. Мисс Эмили в девушках разбиралась меньше, но Дженни ей тоже понравилась. Патрик с шофером подхватили мисс Прайд под руки и помогли спуститься по лестнице. Триерн погрузил ее багаж на катер и несколько раз приложил к козырьку руку. Катер отчалил от мола, провожаемый любопытными взглядами зевак, среди которых заметно выделялась внушительная фигура сержанта полиции. Путешествие было до смешного коротким. Мисс Эмили, гордо восседавшая на корме, придавала ему оттенок торжественной церемонии. Она, как выразился Пэтрик, напоминала богиню из бирманской мифологии. «Нам следовало перенести ее на остров на своих плечах», — шутил он. У Мола их ожидал майор Берримор в сопровождении лакея. Жене он напомнил иллюстрацию из спортивного журнала «Эпохи Эдуардов». Ему предстояло соблюсти все приличия, предшествующие встрече, и выбрать подходящий момент для улыбки, в чем ему мисс Эмили вовсе не пыталась помочь. Дженни и Пэтрик с опаской следили за ним. «Доброе утро!» — воскликнул майор, и когда катер причалил, поклонился. Мисс Эмили в ответ лишь слегка приподняла и опустила свой зонт. «Осторожно, Триерн, полегче!» — командовал майор. «Давайте мне этот канат. Превосходно!» Он накинул петлю на тумбу и заботливо обмотал вокруг. «Добро пожаловать! Добро пожаловать!» — оглашал он криками всю округу. «Доброе утро, майор Берримор!» — сухо поздоровалась мисс Эмили. «Благодарю вас, я сама!» Она задержала взгляд на физиономии Триерна, игнорируя его протянутую руку. «Так это вы, отец?» Триерн снял кепку и растянул губы до самых ушей. «Это я, мэм. Если вы подразумеваете нашего Уолли, так это я, и до смерти горжусь, что он мой сын. Я бы хотела повидаться с вами попозже». Они обменялись с майором рукопожатиями. «Мы рады вам», — сказал он. «Ну и денек у нас сегодня выдался. Боюсь, эти ступеньки для вас высоковаты. Разрешите?» «Нет, благодарю вас». Мисс Эмили бодро взошла по ступенькам. «Господи, да я вам и в подметки не гожусь, мисс Прайд!» — воскликнул майор. «Превосходно, превосходно!» В вестибюле их поджидала Маргарет Берримор. Она приветствовала мисс Эмили с присущей ей сдержанностью. «Надеюсь, вы добрались хорошо. Ланч подать наверх? Мы оставили для вас комнату, а столовая вот здесь». Мисс Эмили сказала, что спустится в столовую, и сопровождаемая миссис Берримор пошла осматривать свои апартаменты. Майор, Пэтрик и Дженни остались внизу. Майор машинально продолжал кланяться. Увидев, что на него смотрят, он выругался и направился к стойке. После ланча мисс Эмили по обыкновению прилегла отдохнуть. Она сняла платье и туфли, расшнуровала корсет и облачилась в серый ситцевый пеньюар. Ей попались на глаза несколько иллюстрированных брошюр, и она взяла одну наугад. Книжонка содержала подробное описание первого случая исцеления, причудливое изображение зеленой дамы, фотографии родника, Уолли Триерна и еще каких-то людей, проходящих через турникет. В следующей книжке перечислялись все остальные случаи исцеления, указывались фамилии и даже цитировались высказывания исцелившихся. Мисс Эмили подсчитала. Если верить брошюре, то за 2 года 9 человек избавились от бородавок, 5 от астмы, включая мисс Кост, 3 от артрита, 2 от мигрени и 4 от хронического поноса, запора или геморроя. Фамилии последних тактично не указывались. А также многие и многие другие, которые почувствовали облегчение и улучшение, говорилось в брошюре. Складной буклет рекламировал предстоящий фестиваль и сувенирную лавку «Мисс Кост». Здесь же была затейливая карта острова с изображением лодок, рыбацких сетей, фей и, конечно же, зеленой дамы. Мисс Эмили изучила карту и определила, что от гостиницы к роднику проложен специальный маршрут. Ее внимание привлекла книжонка более делового содержания. «Приливы и отливы в порт Короу. Уровень воды, отделяющий остров от деревни, меняется в зависимости от времени суток. Примерно дважды за сутки он достигает наивысшей точки и два раза спадает до минимума, приблизительно в середине между наивысшими точками прилива. Возможны отклонения на 1 час, 1 час 45 минут. Ходить по насыпи можно за 2 часа до наступления низшего уровня отлива и еще 2 часа после него. Всегда в вашем распоряжении катер отеля и шлюпки. Ожидаемое время приливов и отливов ежедневно вывешивается у столика портье в главном вестибюле». Мисс Эмили внимательно вчитывалась в это сообщение. В 5 она попросила, чтобы ей принесли чай, а через полчаса, одетая и зонтиком в руке, спустилась в вестибюль. Портье, увидев ее, нажал на своем столе кнопку и встал, услужливо улыбаясь. «Могу вам чем-то помочь, мадам?» «Думаю, что да», — ответила мисс Эмили. «Я намереваюсь побывать за ограждением, но туда, насколько мне известно, можно пройти только с помощью какого-то жетона». Портье достал из ящика металлический диск. «Мне нужно 7 штук», — сказала мисс Эмили, — и положила на стол 2 монеты по полкроны и флорин. «Нет, нет!» — раздался голос майора, появившегося из внутреннего коридора. «Мы этого не допустим! Какая чушь! Прикажите, чтобы мисс Прайт отнесли наверх 2 дюжины этих жетонов!» Отдал он распоряжение портье и галантно поклонился гостье. «Мне так неловко! Какая глупость!» «Очень любезно с вашей стороны, но я предпочитаю расплатиться!» Она открыла свой редикюль, положила туда жетоны и, громко щелкнув замком, направилась к выходу. «Я этого не одобряю», — не унимался майор. «Я... это озорство с вашей стороны. Позвольте мне... раз вы здесь впервые, позвольте мне показать вам самый удобный... Кажется, он мне известен благодаря соответствующей литературе, поэтому нет нужды злоупотреблять вашим временем, майор Берримор. Я очень вам признательна. Что касается моего письма», — продолжала мисс Эмили, глядя в упор на майора, «то я предпочитаю отложить дебаты до тех пор, пока полностью не ознакомлюсь с положением дел в моих владениях. Полагаю, это вас устроит?» «Ради бога!» — воскликнул он. «Все что угодно, но я надеюсь...» «Благодарю вас», — сказала мисс Эмили и вышла. Тропинка, соединявшая отель с родником, шла по склону холма. Она была широкая и ровная, и, как прочитала в брошюре мисс Эмили, на ней могли разъехаться 2 кресла-каталки. В воздухе пахло морем и папоротниками. Высоко в небе заливался жаворонок. В такой же день, 2 года назад, к роднику, спотыкаясь, прибрел Уолли. Он топал тогда, не разбирая дороги. Теперь его маршрут был отмечен стрелками и заасфальтирован. Сам родник вместе с небольшой заводью, крохотным водопадом и верхним склоном, усыпанным галькой, был теперь обнесен высокой проволочной сеткой. Снаружи стояли грубо сколоченные скамейки. Когда в автомат опускали жетон, высокие решетчатые крылья шлагбаума распахивались, образуя проход. Мисс Эмили огляделась. У родника она увидела мужчину с изможденным лицом, который еще на автобусной остановке привлек внимание Дженни, и молодую женщину с ребенком. Мужчина, склонив голову на грудь, опустился на колени перед водопадом. Казалось, ему стоит огромных усилий держать под струей свои костлявые руки. Наконец он встал и, ни на кого не глядя, прошел к выходу. Встретившись взглядом с мисс Эмили, мужчина робко улыбнулся. Она наклонила голову в знак приветствия. «Я питаю огромные надежды», — совсем тихо сказал он, приподнял шляпу и пошел прочь. Теперь перед водопадом опустилась на колени женщина. Она обнажила голову ребенка и, сложив ладони лодочкой, подставила их под струю. Мисс Эмили села на скамейку и закрыла глаза. Когда она подняла веки, женщина с ребенком стояли возле нее. «Прошло?» — спросила женщина. «Может, вам помочь? Хотите туда войти?» «Я здорова», — сказала мисс Эмили. «Спасибо вам, дорогая». «Прошу прощения. Значит, все в порядке?» «Ваш ребенок, он...» «Да, у него какая-то недостаточность. Он почти не растет. А тут такие обнадеживающие отзывы. Как было удержаться? Я возлагаю огромные надежды». Она еще минуту помедлила, потом с улыбкой кивнула и ушла. «Огромные надежды!» — пробормотала мисс Эмили. «О, Боже мой, огромные надежды!» Она взяла себя в руки и достала из сумки жетон. При входе висело объявление, доводящее до сведения посетителей, что для пропуска носилок нужно предварительно договориться с администрацией гостиницы. Мисс Эмили вошла за ограждение и огляделась. Родничок с бульканьем вливался в заводь и вытекал из нее с другой стороны. Журчал водопад. Она посмотрела ввысь. Ее ослепило солнце. Зайдя за выступ, возвышающийся над родником, мисс Эмили обнаружила плоский камень и села на него. Сзади начиналась насыпь, залежи гальки и заросли папоротников, откуда, как полагали, вышла к Уолли зеленая дама. Мисс Эмили раскрыла над головой зонт и собралась с мыслями. Она являла собой странное зрелище. Фигура в черном, неподвижно застывшая под куполом зонта. Как справедливо отметил Петрик, она и впрямь напоминала созерцающее мирскую суету заморское божество. За время дежурства мисс Эмили родник посетила 7 человек. Всех их присутствие старой леди приводило в замешательство. Она просидела на своем насесте до заката, потом спустилась к заливу, а оттуда прошла к магазинщику мисс Кост. По дороге она обогнала сержанта местного отделения полиции, который, как ей показалось, изнывал от безделья. Мисс Эмили из вежливости поздоровалась с ним.